Дверь в чужую осень. Очень редко я эту историю рассказываю. Сплошь и рядом не верят. Ну да уж. Случилось это в апреле 45-го в Германии, когда мы крепенько ломили немца, и не оставалось уже ни малейших сомнений в исходе войны и близком ее конце. Служил я тогда инженером стрелковой дивизии. Была такая должность. Рассказывать о ней вряд ли стоит, нет ничего особо интересного, не имеет никакого отношения к случившемуся. Нет, стоп, некоторые отношения имеет. Я в том городке оказался именно потому, что был инженером дивизии. Когда поступил рапорт от комбата, начальство меня в первую очередь и вызвало, решив, не без резона, как я сам думаю, что это как раз по моей части. Не знаю, как обстояло дело на других участках, но, полагаю, точно так же. Одним словом, перед самым вступлением в Германию поступил приказ не откуда-нибудь, а из ставки. Номера уже не помню, да он и ни к чему, но сводилось к следующему. Если наши войска в наступлении обнаружат хоть что-то похожее на научно-технические лаборатории, немедленно докладывать в штаб фронта и ждать прибытия спецгруппы, а до того по возможности произвести осмотр имеющимися силами. В самом деле, для такого поручения лучше всего подходит инженер. Я к тому времени уже встречался с такой спецгруппой, имел приказ оказать им содействие, так что понимал суть дела. И наши, и союзники, как вскоре выяснилось, называя вещи своими именами, рьяно охотились за научно-техническими достижениями немцев. Сейчас уже можно открыто сказать, кое в чем немцы тогда и нас, и союзников обошли. Знаете, была в этом смешная сторона. Ага. Очень трудно было довести этот приказ, как предписывалось, до каждого рядового бойца. Хватало, что там, и малограмотных братьев-славян из глухих деревень, и вовсе неграмотных среднеазиатов. В жизни они не слышали таких слов «научно-технические лаборатории» и «научное оборудование». Представления не имели, что это вообще такое. Политрукам и взводным пришлось немало потрудиться, чтобы изложить суть в доступной форме. Ну, куда денешься? Приказ ставки. Вещь крайне серьезная. В лепешку расшибись, но выполни до буковки. В общем, начальник штаба сказал... Наверх он рапорт комбата доложил моментально, оттуда довольно быстро ответили, ближайшая спецгруппа доберется только завтра к полудню. А пока, согласно приказу, произведите первичный осмотр своими силами. Так что, товарищ майор, вам и карты в руки. К исполнению приступить немедленно. Взял я ординарцы, сели мы в Виллис и покатили. Ехать пришлось 20 км, что по отличным немецким автобанам оказалось делом нехитрым. Особенных боев в тех местах не происходило. Немцы так и не стали держать оборону, откатились в хорошем темпе, так что разрушений в крохотных немецких городках, через которые пришлось проезжать, они там стояли густо, как опята на пне, не наблюдалось. В одном таком маленьком городке я быстро нашел и штаб батальона, и комбата. Оказалось, интересующий нас объект находится не там, а в соседнем городке, столь же крохотном. Комбат туда отправил 2 роты, радиста и разведвзвод. Соседний городок 3 км западнее, а еще дальше к западу от него наших войск нет. И где немцы, пока неизвестно. Последнее я и сам уже знал от начштаба. И он сказал, что контрудара немцев, пожалуй, что ждать не следует. Судя по радиоперехватам, они все еще откатываются на запад. На всякий случай комбат со мной отправил капитана из батальонной разведки, которого, по его словам, отлично знали и командиры рот, и уж в особенности командир разведвзвода. Мало ли что случается в такой неразберихе, могут и пальнуть по нам сгоряча, и задержать до выяснения. Я знал случай, когда офицера задержали и долго проверяли как раз от того, что предписание его было подписано лично наркомом обороны, что бдительным нашим орлам в белорусской глубинке как раз и показалось крайне подозрительным. Сейчас, конечно, не 41-й, но случается всякое, и не только у нас. Не так уж и давно дошла до нас информация, что американские бомбардировщики однажды разгрузились над своим же штабом. Погибших было много, в том числе и весьма высокое начальство, в том числе и генерал. Не головотяпство, а трагическая случайность. Американцы должны были обозначить свой передний край ракетами, что они и сделали. Однако неожиданно налетел сильный ветер. Дым ракет моментально разнес в клочки, пилоты условного сигнала внизу не увидели, вот и ошиблись. 3 км пустяки долетели вмиг. У въезда в городок скорость резко сбросили, почти поползли. И предосторожность оказалась не лишней. К тому времени уже стемнело, нас тут же окликнул часовой, укрываясь в тени дома, предупредил, что держит нас на прицеле, и велел сидеть тихо, заглушить мотор, что ординарец мой тут же и сделал. С часовым шутки плохи, он лицо неприкосновенное и наделенное немалыми правами. Мог и положить нас рожей на бетонку, что вполне по уставу. Ну, все разъяснилось быстренько. Он свистком вызвал разводящего, тот, выслушав капитана, вызвал одного из командиров рот, моментально капитана опознавшего в луче фонарика. Ну что, все нормально. Если вспомнить, что сразу за городком начинается этакая терра инкогнита, повышенная бдительность необходима. Правда, когда капитан доложил обстановку, оказалось не такая уж инкогнита. Разведчики на паре мотоциклов провели поиск, углубившись на запад километров на 20, и нигде противника не усмотрели, ни в пешем виде, ни в моторизованном, ни в каком другом. Проехали 4 подобных городишка, но и там немцев не оказалось, армейских имеется в виду. Гражданское население, судя по всему, сидело себе по домам тихонечко, как мышки, а то и драпануло на запад, следом за отступающими войсками, и такого мы насмотрелись. Здесь, правда, массового бегства цивильных не произошло. Даже если у них и было такое намерение, осуществить его бюргеры не успели. Наши ворвались слишком быстро, и народонаселение засело по домам, вывесив чуть ли не из каждого окна все белое, что только нашлось под рукой. И все это белело сейчас в темноте. Я не обращал внимания, уже навидался. Во многих окнах горел свет, занавески кое-где не задернуты, видно, как там вечеряют уже расквартированные по домам братья-славяне. Ну, не шумят и не безобразят. То ли дисциплина поставлена отлично, то ли сами понимают, что нужно держать ухо востро, находясь, собственно, на передовой. Конечно, нельзя исключать, что там, где окна не светятся, не добрались до хозяйского шнапса, умели наши солдатики, что уж там, тихонько дерябнуть, малость подальше от глаз начальства, без всякого шума и безобразий. Электричество не горело. Я к тому времени уже знал, что местная электростанция располагалась километрах в 10 западнее. В поиске разведчики на нее натыкались. При беглом осмотре сделали вывод, что ничего там вроде бы не попортили отступавшие немцы, но никого из персонала там нет. Ночь, правда, была лунная, и небо довольно чистым, так что дорога и дома различались хорошо. Никак нельзя сказать, что приходилось блуждать в потемках. По указаниям комроты мы быстро добрались до нужного объекта. Небольшой двухэтажный домик посреди десятка лип, железная ограда высотой примерно по пояс. На крылечке уже стоял человек, сразу, едва мы остановились у ажурных ворот, направившийся к калитке и представившийся командир взвода, старший лейтенант такой-то. Не особенно раздумывая, я сказал командиру роты, что он может считать себя свободным. Положительно, когда он ответил «есть», в голосе у него не было ни разочарования, ни обиды, скорее уж радость. В самом деле, к чему ему, не имея такого приказа, глубокой ночью лазить вместе с нами по подвалам? Нелюбопытный пацан, как-никак, ему бы выспаться. Мы с капитаном Клементьевым, тем самым из батальонной разведки, все втроем вошли в небольшую прихожую, освещенную керосиновой лампой, стулья там нашлись всем. Да, еще когда входили, я, мазнув лучом фонарика над дверью, видел, что там высечено 1702, явно год постройки дома. В Германии я уже такого насмотрелся. Часто попадались и дворянские гербы, и какие-нибудь изображения, но здесь ничего подобного не оказалось, только дата. Ну что же, это еще не седая старина. Видел я даты, относившиеся аж к XVI веку. С такими вот командирами разведвзводов я встречался не раз и заранее знал, что столкнусь с какой-нибудь колоритной персоной. Никак нельзя сказать, что разведка пользовалась какими-то особыми привилегиями, однако располагала гораздо большей свободой, чем бойцы обычного строевого подразделения. И на тех, кто в непосредственной близости от передовой себе позволял кое-какие вольности, в основном нарушая установленную форму одежды, начальство, в общем, смотрело сквозь пальцы. Правда, по сравнению с иными, виденными мной пижонами, Старлей выглядел даже скромненько. Ну, кавалерийская кубанка вместо пилотки или фуражки, начищенные хромачи против устава, собранной гармошкой, кобура с вальтером висит на поясе на немецкий манер, а на боку офицерский кортик Кригсмарине немецкого ВМФ, судя по исполнению, принадлежавший ранее старшему офицеру, Все в позолоте. Ножны, перекрестья, головка рукояти в виде орла со свастикой, крученая проволока, вившаяся вокруг рукоятки из пластика по слоновую кость. У меня в вещмешке лежал такой же, но без позолоты. Между прочим, не такое уж это и пижонство. Такой кортик хорош в рукопашной, и тогда, когда в поиске нужно бесшумно снять часового. Старлей стал докладывать, быстро показав себя парнем дельным, ну, да и по наградам видно, что не рохля. Именно в том домике он расквартировал свой разведвзвод, и перед тем на всякий случай велел домик тщательно обыскать, начиная с подвала. Мало ли что, отступавшие немцы порой оставляли сюрпризы, минировали самые безобидные предметы, ставили растяжки, мины закладывали. Так он и доложил, самым невинным видом. Но я, и уж наверняка капитан, прекрасно знали, что дело тут не только в поисках взрывчатых сюрпризов. Не всякий раз, но частенько в таких вот домиках немцы устраивали в подвалах винные погребки. Не только разведка, но и обычные солдаты не упускали случая по подвалам пошуровать. И ведь не подкопаешься. Просто необходимо убедиться, что нет ни заложенных мин, ни сюрпризов. Обнаружив в подвале нечто крайне напоминающее научную лабораторию, каковые слова он произнес без малейшей запинки, ну, точнее, то, что от нее осталось, Старлей, зная соответствующий приказ, тут же доложил в штаб батальона. И этим не ограничился. Уже по собственному почину обошел соседей слева, справа, и пару напротив, довольно прилично, по его словам, владея немецким, допросил, касаемо личности хозяина, поскольку, когда они пришли, в доме не нашлось ни единой живой души, ни людей, ни собаки, хотя последняя, безусловно, тут обитала до недавнего времени. Они обнаружили в одной из комнат подстилку, миски для еды и воды, пару поводков и хлыстик. Да и среди висевших на стене кабинета фотографий обнаружилась парочка, где мужик лет 40 в штатском был снят как раз со здоровенной овчаркой. Соседи поначалу тряслись, как банный лист, ну, когда поняли, что их не будут резать на кусочки и жарить на маргарине, малость успокоились и показания дали достаточно подробные. Да, на снимке, одну фотографию Старлей прихватил с собой, изображен хозяин дома со своим Рексом. Никакой не фон, фамилия звучала не особенно и примечательно, хотя и не была такой уж простой, вроде Мюллера или Бауэра, что означает «мельник» и «крестьянин». У немцев подобных фамилий не меньше, чем у нас Кузнецовых и Плотниковых. Но ничего особенно интересного они не рассказали. У немцев не принято дружить домами, запросто захаживать к соседу за солью или на рюмочку, но информации Старлей собрал немало. Очень приличный, вежливый господин, инженер по образованию, до последнего дня служил в ГАУ, по-нашему ГАУ, область, в тамошнем управлении Министерства почт и телеграфа. Занимал вроде бы не особенно высокую должность, но и не рядовую. На фронт не попал. Дом ему достался от родителей, а тем от их родителей. Вообще семейство там обитает достаточно давно, с доимперских времен. Детей нет. Жена погибла 1,5 года назад. Поехала в гости к родственникам куда-то в западные земли, и там попала под бомбежку. Кажется, в Гамбурге, но точно никто не знает. Около 2 лет в домике обитал еще и племянник хозяина, как его хозяин отрекомендовал. Примерно за сутки до того, как в город вошли наши, хозяин с племянником погрузили в «Опель» несколько чемоданов, усадили Рекса и укатили, никому из соседей ничего не объясняя. То ли провидцы такие, то ли располагали более точной информацией, чем прочие горожане. Думается мне, товарищ майор, что этот племянник — фигура загадочная и интересная, — сказал Старлей. Соседи его описывают как рослого парнягу под 30, кровь с молоком. Хозяин, правда, вскользь упоминал, что его племянник из вермахта списан по ранению, но вот лично мне плохо верится. Конечностей полный набор, видимых следов тяжелого ранения нет, нисколечко не прихрамывал. Подозрительно как-то. Даже если допустить, что его серьезно зацепило по организму, наверное, сами знаете, я знал, что немцы сейчас гребут фолькштурм всех маломальски пригодных, от подростков до стариков. Никак не прошли бы мимо. Да и сам инженер отчего-то так и не попал под мобилизацию. А если учесть, что в подвале мы нашли натуральнейшую лабораторию, есть у меня версия, что это не племянник, а ассистент или что-то вроде. Да и хозяин с этой точки зрения смотрится подозрительно. Соседи говорят, что он гораздо больше времени проводил дома, чем на работе. А кто бы такое позволил чиновнику, тем более в войну? И выглядит лаборатория как-то очень уж солидно для простого увлечения. Когда балуются радиолюбительством или модельки клеят, все гораздо скромнее выглядит. А в подвале очень уж солидно все оборудовано. Прямых доказательств нет никаких. Мы после того, как собрали о нем сведения, и дом, и подвал обыскали тщательно, и не нашли никаких следов его профессиональной деятельности. Ни единой бумажки, даже по Министерству почты и телеграфа. А ведь бумаг должно было быть немало. Но они, похоже, все выгребли, когда смывались. В шкафу у него, правда, висят мундиры, этого именно министерства, парадные и два повседневных, но это вполне может оказаться камуфляжем, прикрытием. А на деле он занимался какими-то серьезными работами. Мало ли примеров? Действительно, мало ли примеров и у немцев, и у нас, и у многих других. Для всех окружающих он чистый почтарь, вот как тот, а на деле занимается чем-то гораздо более серьезным и секретным. «Очень солидно выглядит лаборатория», — повторил Старлей. «Какое у вас образование?» — спросил я. «Часом не кадровый офицер?» «Да нет», — сказал он. «Я на войну ушел после двух курсов ИФЛИ в 41-м». «Что ж, ни с какой стороны не технарь, но парень должно быть весьма неглупый и интеллигентный. Московский институт истории, философии и литературы был, говоря современным языком, очень престижным вузом с большим конкурсом. Недалекие ребята туда просто не попадали. Не то что в другие вузы, а обычные, так сказать, стандартные, что гуманитарные, что технические». «Ну что же», — сказал я. «Если у вас все, пойдемте посмотрим». Он прихватил сильный шахтерский фонарь, не наш, а трофейный, и мы трое цепочкой спустились в подвал по узкой каменной лесенке.